Глава 10. 30 августа 1914 года. Где-то в Восточной Пруссии. Молодой корнет лейб-гвардии гусарского его величества полка ехал по проселочной дороге с улыбкой на лице, которую он и не пытался скрывать. А все потому, что он — Олег Константинович. Олег Константинович, годы жизни 1892 по 1914, в реальной истории погиб 27 сентября 1914 года во время тяжелых боев армии Ренинкамфа с 8-й германской армией. Притом погиб, отличившись. Увлекался поэзией, рисованием, историей и литературой. Обожал Пушкина, считая его своим кумиром. Был очень упорен и трудолюбив. Хоть и умер в 21 год, но успел написать биографию своего деда, Константина Николаевича, издать сборник автографов Пушкина, написать роман, несколько повестей, рассказов и стихов. Великий князь и правнук Николая I наравне со своими 5 братьями пошел на войну. И не по тылам отсиживаться, а вырвался навстречу опасности. Он смог уговорить Георгия Ивановича, командира своего полка, не беречь его и пустить к делу. С трудом. С огромным трудом. Генерал-майор немало сопротивлялся, не желая рисковать членом августейшей фамилии, но не устоял перед его напором. И теперь этот молодой корнет возглавил взвод передового дозора, отчего был безмерно счастлив. Наконец-то дело! Наконец-то не тыловые бумажки! Наконец-то в бой! И тут идиллию его мечтания о воинской славе прервал небольшой отряд германских всадников, выскочивший из-за перелеска. Олег Константинович радостно пришпорил своего коня и, выхватив саблю, бросился вперед, увлекая за собой свой взвод. Однако немцы в бой вступать не спешили. Они побросали свои пики и подняли лапки вверх, что немало смутило великого князя. Не так он представлял себе свой первый бой. Да, врагов было существенно меньше. Ну так и что? Непродолжительная возня с пленением закончилась еще более странной новостью. Эти солдаты кирасирского полка герцога Фридриха Евгения фон Вюртемберга, данный полк входил в состав 1-й кавалерийской дивизии Германской империи, действующей на указанном участке фронта. К 1914 году германские кирасиры были вооружены по образцу улан и имели при себе пики наравне с клинком и карабином. Сообщили, будто с запада наступает еще одна русская часть. Смущение и интрига. Посему корнет, выделив охранение для пленных, устремился вперед, желая как можно скорее прояснить ситуацию. Минули разделительную лесополосу, стремительно преодолели поле и резко осадили коней. Здесь уже валялись трупы и брошенные имущества, включая несколько 7,7-сантиметровых германских пушек и какие-то повозки. Было хорошо видно, что их поймали на марше. Вон убитые лошади валялись прямо в упряжке. Медленным шагом, шокированный и потрясенный, он проехал дальше, выезжая к полю с автоколонной, и здесь замер. Поле возле дороги оказалось просто завалено трупами немецких солдат и лошадей. Настоящее побоище. Чуть в стороне на опушке находилось орудие, смятое массивным грузовиком, а четверо солдат под руководством израненного поручика пытались стащить его лебедкой. Вон бревно вкопали, петлю из троса буксировочного кинули и ручной лебедкой орудовали, из-за чего раздавался мерзкий скрип и скрежет. Грузовик не желал никак слезать со смятого орудия. Так вместе с ним и волочился по земле. «Наши!» — крикнул кто-то на ближайшем грузовике. И только сейчас корнет заметил установленные там станковые пулеметы. Прямо на крыше, смотрящие на них и готовые в любой момент открыть огонь. Вон стрелки за каждым имелись. Максим уже успел переоборудовать 3-й мотылот колонны в головной, неуверенный в том, что его грузовик удастся завести, а потом и боевой пост организовать. Понимая, что он до сих пор держит в руках саблю, Олег Константинович убрал ее в ножны и отправился знакомиться с командиром отряда, ловя попутно себя на смешанных чувствах. Ему было стыдно, что сразу не заметил такую угрозу. Начал крутить головой по сторонам и присматриваться. и только сейчас обратил внимание на то, что снимаемый с пушки «Даймлер» был словно решето. Масса пулевых и шрапнельных отверстий, кое-где кровоподтеки, говорящие о многом. Стекол и дверей нет. Глянул дальше. Побитых автомобилей хватало. Но не так сильно, конечно. Разве что вон тот грузовик в самом конце. Тоже в решето. Подъехал ближе к раненому поручику и, лихо спрыгнув, представился. «Олег Константинович, корнет лейб-гвардии гусарского его величества полка». «Очень приятно», — тихо и устало произнес визави. «Максим Федорович, поручик, командир этого сводного отряда». Пожали руки, причем наш герой так и оставался сидячим. Корнет, впрочем, не возражал. Перебинтованная, простреленная нога ему была прекрасно видна. «Олег Константинович», — тихо сказал поручик, — «мой отряд разгромил штаб 8-й армии. В грузовиках находятся взятые в плен генералы Гинденбург и Людендорф и документы. Сами видите, я едва держусь. Скоро лишусь сознания от потери крови. Принимайте командование. Пленных и документы нужно доставить как можно скорее в штаб к генералу Рененкампфу. Ну и позаботьтесь о людях. Семьям погибших нужно выплатить премии. Боевой путь отряда описан в журнале, исключая этот бой. Но его восстановить несложно через опросы». «Максим Федорович», — хотел было что-то спросить корнет, но поручик рухнул на траву, потеряв сознание. Расслабился, увидев своих. А степень нервного и физического напряжения вкупе с ранениями оказалась слишком большой. 3 огнестрельных ранения, ушиб грудной клетки с переломом пары ребер и легкая контузия. Он и так-то на одних морально-волевых усилиях держался.